7. Факельные звездолеты «Бальтазар», «Гаспар» и «Мельхиор» вышли из пылающих орбитальных дебрей и на целую астрономическую единицу приблизились к безымянному Солнцу, когда командор Стоун сообщила капитану Де Сое, что воскрешение состоялось. «Честно говоря, мы воскресили только одного», — призналась она. Капитан Де Сое моргнул. «А того, кому, ну, не повезло, вернули в саркофаг?» «Пока нет», — отозвалась командор. «С ним отец Сапиега». «Их прислал орден?» — с надеждой в голосе поинтересовался Де Сое. «С курьерами Ватикана проблем всегда больше, чем с посланцами ордена». «Нет», — командор Стоун покачал головой. «Оба из Ватикана, легионеры Христа. Отец Гавронский и отец Вандрис». Капитан с трудом скрыл досаду. Легионеры Христа, пришедшие на смену куда более либеральным иезуитам, начали обретать влияние где-то лет за 100 до большой ошибки. Ни для кого не являлось секретом, что его святейшество дает им самое ответственное поручение и наделяет весьма широкими полномочиями. «Кто выжил?» «Отец Вандрис», — Стоун бросил взгляд на свой комлог. «Он уже должен был прийти в себя». «Отлично. В 6:45 поднимите силу тяжести до 1G, примите на борт капитанов Хирна и Буле и проводите их в носовую кают-компанию. А я навещу отца Вандриса». «Слушай, сэр», — командор Стоун отдала честь и исчезла. Помещение по соседству с тем, где находился реаниматор, больше напоминало часовню, нежели медицинский отсек. Капитан Де Сое преклонил колено пред алтарем, а затем присоединился к отцу Сапиеге, который стоял рядом с каталкой. Сапиега был старше большинства членов экипажа. Ему было по меньшей мере 70 стандартных. Его лысина сверкала в свете галогенных ламп. Де Сое всегда казалось, что капеллан — человек раздражительный и не слишком далекий, как те приходские священники, с которыми он сталкивался в детстве. Сапиега отступил в сторону. Капитан кивнул и посмотрел на тело на каталке. На вид отцу Вандрису было около 30. Длинные темные волосы завиты по ватиканской моде. Точнее, завивка начала входить в моду, когда Де Сое последний раз был на Пасаме. 3 года назад по объективному времени, а по субъективному всего 2 месяца. «Отец Вандрис, вы слышите меня?» Молодой священник молча кивнул. Насколько было известно Де Сое, сразу после воскрешения язык какое-то время не слушается. «Ну что ж», — проговорил капеллан, — «я, пожалуй, займусь вторым». Он нахмурил брови и поглядел на Де Сое так, словно капитан был виноват в неудачном исходе процедуры. «Непорядок, святой отец. Пройдет несколько недель, если не месяцев, прежде чем отец Гавронский станет самим собой. Ему предстоят тяжкие муки». Де Сое промолчал. «Не хотите ли на него взглянуть? Тело лишь отдаленно напоминает человеческое. Внутренние органы видны отчетливо и...» «Займитесь делом, отец», — перебил Де Сое. «Вы свободны». Сапиега как будто хотел что-то сказать, но тут прозвучал звуковой сигнал, извещавший об изменении силы тяжести. Отец Вандрис, который как раз попытался сесть, рухнул обратно на каталку. Сапиега медленно двинулся к выходу. После нулевой гравитации даже сила тяжести в 1G казалась непереносимой. «Отец Вандрис», — тихо повторил Де Сое, — «вы меня слышите?» Молодой священник снова кивнул. Судя по выражению глаз, его терзала адская боль. Кожа Вандриса поблескивала, словно ее минуту назад пересадили. Или он только что родился. Неестественно розовая, будто обожженная, а крестоформ — лиловый, в 2 раза крупнее обычного. «Вы знаете, где находитесь?» — прошептал капитан. «И кто вы такой?» — мысленно добавил он. Человек, которого воскресили, мог пребывать в полуобморочном состоянии от нескольких часов до нескольких дней. Де Соя знал, что курьеры проходят спецподготовку, однако не представлял, как можно подготовить к смерти и воскрешению. Помнится, инструктор в семинарии выразил эту мысль без обиняков. Даже если мозг забывает, клетки помнят, как умирали и как были мертвыми. «Я помню», — голос отца Вандриса напоминал зубовный скрежет. «Вы капитан Де Соя?» «Совершенно верно. Капитан-отец Де Соя». Вандрис попробовал приподняться на локте, но у него не вышло. «Ближе», — прошептал он, не в силах оторвать голову от подушки. Де Соя наклонился над каталкой. От Вандриса пахло формальдегидом. Лишь немногие среди служителей церкви были посвящены в таинство воскрешения. Де Соя к таковым не относился. Он мог совершить крещение, причастить, соборовать. Должность капитана космического корабля последнюю возможность предоставляла гораздо чаще, нежели две первые. Однако ни разу не присутствовал при воскрешении, а потому не имел ни малейшего понятия, каким образом из расплющенных чудовищной гравитацией костей, бесформенной груды плоти и мозговой жидкости вновь возникло человеческое тело. Наверное, все дело в крестоформе, этом божественном чуде. Вандрис зашептал ему на ухо. «Должны поговорить». Слова давались курьеру с громадным трудом. «Через 15 минут начнется совещание, на которое прибудут капитаны двух других кораблей. Вас перенесут на кресло и...» «Не надо!» — Вандрис покачал головой. «Послание только для вас!» «Хорошо», — выражение лица Де Сои осталось прежним. «Вы не хотите подождать, пока...» Вандрис снова качнул головой. Кожа у него на лице топорщилась, словно из-под нее выпирали мускулы. «Сейчас...» Де Соя молча ждал продолжения. «Вы должны взять звездолет Архангел. Компьютер знает, куда лететь». «Значит, и мне придется умереть», — подумал Де Соя. «Господи, ну почему меня не миновала чаша сия?» И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 39. «Что мне сказать остальным?» — спросил он. «Ничего. Передайте командование кораблем старшему офицеру, а волхвами будет командовать капитан Буле. У нее другие задачи». «Могу я узнать, какие именно?» Де Соя с громадным трудом сохранял спокойствие. Всего лишь 30 секунд назад весь смысл его жизни заключался в том, чтобы одержать победу и сохранить в целости Бальтазар и весь отряд. А теперь... «Нет», — прошептал Вандрис, — «эти приказы вас не касаются». Священник был бледен и явно изнемогал от напряжения. Де Соя вдруг осознал, что находит удовольствие в мучениях ближнего, и вознес про себя молитву о прощении. «Итак», — произнес он, — «я должен покинуть свой корабль. Могу я взять личные вещи?» Он имел в виду фарфоровую статуэтку, которую незадолго до своей смерти на возрождении Вектор ему подарила сестра. Хрупкая вещица, которую при ускорениях помещали в стазис, сопровождала капитана на протяжении всех лет, какие он провел в космосе. «Нет, отправляйтесь немедленно». «Отчего лица вы мне приказываете?» — справился Де Соя. «От лица его святейшества, папы римского, Юлия XIV». Лицо курьера исказило гримаса боли. «Приказ имеет приоритет Омега, который перекрывает все распоряжения ордена и генерального штаба. Понимаете, капитан де Сойя?» «Понимаю». Де Сойя почтительно наклонил голову. Названия у звездолета класса «Архангел» не было. Факельщики никогда не казались де Сойе прекрасными. Похожи на бутылочные тыквы. Мостик и боевая палуба кажутся крохотными рядом с огромным двигателем Хоукинга и сферой ускорителя. Однако по сравнению с «Авизо» они выглядели верхом совершенства. Тот представлял собой нагромождение асимметричных сфер и додекаэдров, между которыми велись бесчисленные кабели, тянувшиеся от двигателя Хоукинга. Подо всем этим была погребена крохотная пассажирская каюта. Капитан вкратце объяснил Хирну, Буле и Стоун, что его срочно вызывают по делам, и передал командование над Бальтазаром и отрядом, бывшим подчиненным, которые никак не могли прийти в себя от изумления, а затем переправился на одноместном боте на «Авизу». Он запрещал себе оглядываться, но перед тем, как бот пришвартовался к «Архангелу», все же не выдержал и бросил прощальный взгляд на Бальтазар, из-за корпуса которого, будто из-за горизонта некой чудесной планеты, вставало солнце. На мостике «Авизо» обнаружились панель управления и тактический процессор. Размерами мостик напоминал каюту де Сойи на Бальтазаре, разве что на факельщике отсутствовали все эти кабели, приборы и два амортизационных кресла. По соседству с мостиком располагалась каютка, служившая одновременно штурманской и платяным шкафом. Де Сойе сразу бросилось в глаза, что амортизационные кресла резко отличаются от обычных. Стальные, начисто лишенные обивки конструкции в форме человеческого тела, больше напоминали столы в прозекторской, нежели кресла. По ребру кресел бежала кромка для того, чтобы жидкость не сливалась на пол. Во время ускорения силовое поле наверняка поддерживается только у кресел, дабы то, что в начале полета составляло тело человека, не разлетелось по каюте в краткий период невесомости. Де Сойя заметил раструбы, по которым, очевидно, подавалась вода или специальный раствор. Чем там моют стальные кресла? «Ускорение через 2 минуты», — произнес металлический голос. «Пристегнитесь!» «Ни тебе здравствуйте», — подумалось Де Сойе, — «ни даже пожалуйста». «Корабль?» — позвал он. Разумеется, на корабле Ордена не могло быть настоящего Искина, как не могло их быть на всей подвластной Ордену территории. Однако Де Сойе вдруг показалось, что Ватикан сделал исключение для «Авизо». «До начального ускорения 1:30», — сообщил металлический голос. Де Сойе понял, что расспрашивать бортовой компьютер бесполезно, и поторопился занять одно из кресел и пристегнуться ремнями, широкими, толстыми. «Интересно, зачем они здесь? Для красоты? Неужели мало силового поля?» 30 секунд. Примите к сведению, что переход в состояние S+ смертелен для человека». «Спасибо», — поблагодарил Федерико де Сойе. Сердце бешено колотилось, этот стук громом отдавался в ушах. На панели управления замигали огоньки. Поскольку возможности пилотировать корабль у него не было, де Сойе не обратил на них внимания. 15 секунд. Предлагаю помолиться». «Пошел в задницу». Де Сойе молился с той самой секунды, когда покинул отца Вандрисса. Сейчас он добавил к своим мольбам еще одну. Попросил простить за сквернословие. 5 секунд. Конец связи. Благослови вас Бог. Воскресните во имя Христова». «Аминь», — произнес Де Сойе и закрыл глаза. В тот же миг заработал двигатель.